Конечно, в постели она была хороша, что и говорить, но я, знаете ли, уже не в том возрасте, чтобы уделять сексу столько внимания. Погодите, Николай Львович, но вы же сами писали в своем письме, что всю жизнь искали женщину, необузданную в любви. Необузданность в любви для меня подразумевает качество, а не количество. Я люблю хороший секс, изобретательный, долгий, но этого, скажем так, сеанса мне хватает на неделю. А Милочке это было неинтересно. Она любила быстрый секс, простенький, без затей, но зато часто. У нее желание возникало каждые 2-3 часа. Понимаете разницу? Николай Львович, а вас не удивило, что такая привлекательная молодая женщина не может устроить свою жизнь и вынуждена обращаться к профессиональным свахам? Нет, ничуть не удивило, ничуть. Я, знаете ли, пользуюсь услугами Купидона уже 3 года, и могу вам сказать, что большинство неустроенных женщин как раз и есть молодые и привлекательные. Уж не знаю, почему так получается, но это факт. Видели бы вы, с какими красотками я встречался по рекомендации Купидона. Кинозвезды, фотомодели. А вот поди ж ты, мужа найти не могут. Давайте уточним, — терпеливо сказал Юра, который уже понял, что больше всего на свете Николай Львович Лопатин любит говорить о себе. Из разговоров с Широковой вы ясно поняли, что она ищет мужа? Или, может быть, она искала партнеров для легких, ни к чему не обязывающих отношений? Не могу вам сказать. У нас и разговоров-то практически не было. Один сплошной секс. Значит, она ничего вам о себе не рассказывала? Ничего. И вы не спрашивали? Спрашивал. Но не очень настойчиво. Вы же понимаете, всего 2 встречи и много секса. Такое настойчивое упоминание обильных сексуальных упражнений, на которые оказался способен Лопатин, заставило Короткова мысленно усмехнуться. Не так уж, видно, силен Николай Львович. Больше помечтать гораст. Однако похоже, что Людмила Широкова и в самом деле мужа себе не искала, иначе в театр обязательно бы пошла. Отправитель 2-го письма, Сергей Бакланов, оказался полной противоположностью разговорчивому Лопатину. Сутуловатый, высокий, с хмурым лицом, разговаривал он неохотно, и каждое слово приходилось из него буквально клещами вытаскивать. Номер абонентского ящика Людмилы Широковой он тоже получил в Купидоне, написал ей, оставил свой телефон. Встречались они только 1 раз, у него дома, и после этого он Милу больше не видел. Она обещала позвонить, но ни разу не позвонила. Более того, Сергей написал ей не менее 10 писем с просьбой о встрече. Красивая и раскованная в постели молодая женщина ему очень понравилась, но ответа так и не дождался. Коротков понял, что этот жених Милу разочаровал, потому она и телефон свой ему не оставила, чтоб не доставал настойчивыми звонками, а письма, приходящие на абонентский ящик, просто-напросто выбрасывала. Но самым ошеломляющим оказался результат встречи с автором 3-го письма, Виктором Дербышевым. «Я никогда не встречался с этой девушкой», — решительно заявил он, — «и никогда ее не видел». «Но вы пользуетесь услугами агентства «Купидон», — на всякий случай уточнил Коротков, подумав, что, может быть, произошло недоразумение, и он вместо нужного ему Виктора Дербышева нарвался на однофамильца с похожей внешностью. — Да, я пользуюсь услугами этого агентства. — Давали ли вам в этом агентстве номер абонентского ящика Людмилы Широковой. Нет, не давали. Я никогда не слышал этого имени. Вспомните, Виктор Александрович, вспомните как следует. Людмила Широкова, красивая блондинка. Это было совсем недавно, в сентябре. Да не было этого. Сколько можно повторять? Вы что, русского языка не понимаете?